шептала боль, моя любовь. Если бы услышать это вновь, но вернуть тебя суждено тебе только в мечтах. Нежным легким сном я судьбу прошу лишь об одном: пусть хранит тебя каждый новый день нежность моя. Тихо ночь утратила свое предназначение, рассвет украл с небес последнюю звезду. Расставанием мы обручены и обречены, но я тебя найду. Двери закрывая за тобой, пусть еще горит на моих губах твой поцелуй. Стань самым безмятежным легким сном, я судьбу прошу лишь об одном: пусть хранит тебя каждый новый день нежность моя. Тихо ночь утратила свое предназначение, и рассвет украл с небес последнюю звезду. Расставанием мы обручены и обречены, но я тебя найду, и я к тебе приду. Расставанием мы обручены и обречены.